Глава 19. «Добро пожаловать на Землю!» Андроид-таможенник наконец отпустил мою руку с браслетом, закончив его сканировать и вносить туристические отметки. «Правило. Вам запрещено посещение первого, второго и третьего секторов мегаполиса». «Будто я не знаю. А мне так-то и не надо во владение золотого миллиарда. А также проведение каких-либо демонстраций и подача прошения на разрешение для проживания на Земле в любом статусе». Я слушала вполуха. Это была стандартная речь для туристов, так что запрет меня не удивил. «Разрешено посещение 4-го, 5-го, 6-го и 7-го секторов, а также краткосрочные выезды за купол. Состояние вашего организма допускает не более 96 часов пребывания за куполом без защиты». Я в курсе. При нынешних скоростях мне 4 дня за глаза хватило бы, если бы я собиралась отправиться за купол без защиты и вернуться обратно. Да только я не собираюсь возвращаться. Ну и умирать пока не планирую, поэтому защиту приобрету. Общий срок разрешения пребывания на планете составляет 168 часов. Одну земную неделю. Вы должны покинуть Землю не позже 15 июля. Иначе властями будут предприняты меры. Где я могу взять на прокат флайер? Не стала я любезничать с роботом-мужчиной, хотя он и обладал потрясающей внешностью. Мне очень хотелось покинуть скорее здание космопорта и познакомиться с родной планетой будущего. Тем более времени у меня в запасе имелось совсем мало. Песок приземлится только завтра к вечеру, а похитители из сферы Тать в Виджелесте велели ждать связного сутки в 5-м секторе. Соответственно, в 7-й сектор, а именно в камеру хранения, я должна явиться примерно через 3 дня. Но я не собиралась этого делать. Я планировала обвести вокруг пальца всех и сразу, поэтому решила лететь до флайербус-вокзала в 7-й сектор прямо сейчас, а оттуда за купол. Сначала я хотела отправиться в дикие земли, ни медля, ни минуты, но, взвесив за и против, сделала ставку на камеру хранения. Шанс на то, что мои похитители заранее ее укомплектовали, очень велик, а в том, что они лучше знают, какое снаряжение мне понадобится за куполом, я вообще не сомневалась. «Прокат флайера можно оформить в первом транспортном зале у любого диспетчера», — любезно сообщил андроид. «И после оплаты его подадут к выходу незамедлительно». Я подхватила с пола сумку со своими скудными пожитками. Все возьму с собой. Мне в новой дикой жизни может пригодиться даже нитка. И отправилась по указателям в первый транспортный зал. Безнадега накатывала волнами, но я держалась, хотя очень хотелось всплакнуть и запаниковать. Шла к цели, думая лишь о том, что моя жизнь закончилась еще 1000 лет назад. И пора с этим смириться. Не давала мыслям углубиться в будущее и рисовать картины моего, возможно, существования мутантам. Что я о них знала? Только в общих чертах. Когда предрекаемое еще в моем времени глобальное потепление растопило ледники, уровень мирового океана поднялся, и в атмосферу вырвались древние вирусы с бактериями. К тому времени земляне уже построили мегаполис и закрыли его куполом. Нанороботы неустанно очищали в нем воздух, и из золотого миллиарда не пострадал никто. Но добыча ресурсов и некоторые заводы остались за куполом. Там еще жили и работали люди, которые не вошли в золотой миллиард, но не хотели улетать в колонии с экспансиями. Они остались работать на предприятиях в надежде на то, что их не оставят на произвол судьбы, но ошиблись. Через них переступили с легкостью. Их, правда, было относительно немного, ведь к тому времени развитие робототехники достигло небывалых высот. Но это не отменяло того, что людей, которые просто не захотели покидать родную планету, спасать не стали. Вирусы их до конца не убили, только сократили численность и запустили мутации. Но самое ужасное, что эти люди были вынуждены выживать в изменившейся среде обитания и от этого стали не просто мутантами, а деградировали. Каким образом это все проявлялось, я не имела понятия. Об этом писали лишь в общих чертах. Сколько именно их было, тоже. Официальная Земля подобными данными не делилась. Просто делала вид, что иных людей нет. Но, по предположениям некоторых ученых из коалиции, фактически планету населял не миллиард, а два. Элиты давно научились добывать благо буквально из ниоткуда. Все покрытия и дороги мегаполиса сделаны из пьезоэлектрического материала. То есть каждый шаг, каждое по нему движение генерировало и собирало энергию, которая потом экономично расходовалась с помощью высоких технологий. Сельскохозяйственные культуры выращивались на искусственной почве рабочими андроидами в многочисленных небоскребах, разбросанных по мегаполису. Город накрыла глобальная сеть, созданная при помощи умной пыли. Мегаполис — это практически разумный организм. И только мутанты жили естественной жизнью. По некоторым оценкам, на уровне первобытно-общинного строя. Там выживал сильнейший, и пропитание добывалось тяжким физическим трудом, а иногда и сбоем. «Ничего-ничего, и я смогу. Все же я не дитя этого рафинированного времени. Я рождена к первобытным людям аж на 1000 лет ближе». Занятая такими безрадостными мыслями, я добралась до места в весьма решительном настроении. К счастью, в первом зале надолго я тоже не задержалась. Мне оформили во временное пользование серенький флайер модели «Вездеход 3060», без лишних вопросов списав залог в 19 екчей, квартиру на Кеплер-Лире купить можно, и пожелали счастливого пребывания. Хорошо, что за контракт АА оплату начислили сразу, а то у меня еще после покупки домика для Китыша образовалась дыра в бюджете. Порадовавшись, что скоро о деньгах можно будет не волноваться за их ненадобностью, я отправилась на выход из здания космопорта. Нашла на стоянке флайер и, активировав умную систему управления, подняла машину в воздух. Высота трассы средняя, окна прозрачные, конечный пункт флайербус-вокзал 7-го сектора, скомандовала и приготовилась знакомиться с изменившейся планетой. С высоты средней трассы открывался хороший обзор, и вскоре я своими глазами убедилась, что мегаполис построен не на поверхности Земли, а гораздо выше уровня моря. Его край просто обрывался. Я читала, что во избежание еще одного всемирного потопа соединенные между собой сверхпрочные основания будущего города уложили на горы. Эти плиты основания и назывались секторами. Из-за этого гигантский город имел форму ленты, то расширяющейся, то сужающейся. У космопорта она была узкой, и я легко смогла увидеть оба края идеального города потомков. На основании мегаполиса насыпали пласт искусственной земли, вырыли в ней водоемы, построили дома и улицы, но оно не было живым. Все-все в мегаполисе являлось рукотворным и мало напоминало настоящую землю. Это удручало. А еще на краю сознания появилась какая-то мысль о неправильности происходящего, но я никак не могла ухватить ее за хвост. Любоваться мегаполисом быстро наскучило, он не вызывал в душе трепета. Обычный для нынешнего времени футуристический пейзаж, трехуровневое движение транспорта, птицы, соответственно, не летали. На что смотреть? Вскоре мне придется спуститься в естественную среду планеты, поэтому красивая картинка казалась фальшивкой. Я отдала умной системе флайера команду затемнить окна и прибавить скорость. Раньше выберусь за купол, раньше наступит определенность. Я сконцентрировалась на трассе, чтобы прогнать разочарование, но вдруг почувствовала тревогу. Была ли она продолжением ускользающей мысли или возникла сама по себе, разобраться сложно. Показалось, что большой черный флайер преследует меня. Я включила ручное управление и на повороте резко ушла на верхний уровень, за мной никто не последовал. Зря паниковала. Пролетела под облаками минут 15, а потом мне опять почудилось, что над моим флайером летит какой-то большой транспорт. Я перевела зеркала на обзор неба. Никого. Паранойя напрягала. И я была невероятно рада услышать от автопилота сообщение, что до конца маршрута осталось 2 минуты. Мой маленький флайер отыскал свободное место, пристроился между двумя навороченными частниками, и я поспешила пройти на вокзал. Людей, хотя и не только людей, в этом месте оказалось достаточно много. Из 7-го сектора вылетали туристические маршруты за купол. Он считался в мегаполисе транспортной развязкой, но меня все равно удивило такое скопление народа. Ведь считалось, что на Землю попасть невероятно сложно, да и большинству не по карману, а выходило, что богатых и влиятельных людей в коалиции много, и все они жаждут приобщиться к культурному наследию предков. Представители золотого миллиарда в седьмом секторе не жили, они облюбовали секторы с первого по третий. Зато тут они построили множество отелей, которые всегда были рады туристам, приносящим Екчи. В пятом секторе тоже имелись отели, но так как он считался медицинским и оздоровительным, проживающих там гуманоидов туристами я бы не назвала. Четвертый сектор отдан под всевозможные учебные заведения и колледжи для студентов, а шестой вместил в себя развлекательные заведения на любой вкус и кошелек. Я шла по вокзалу как по минному полю, здесь каждая ошибка могла привести к последствиям и разоблачению. По-хорошему, мне надо было стать невидимкой, иначе я выделялась. В общественных местах жителей планеты и приезжих обслуживали исключительно андроиды. Живая прислуга имелась лишь в личных владениях представителей золотого миллиарда. Соответственно, каждый турист тут причислял себя к высшей касте избранных счастливчиков и передвигался по пьезоэлектрическому покрытию неспешно, пафосно задрав нос к небу, а дорогу никому не уступал. Я и без того отличалась от всех нарядом из стайл-генератора, поэтому, чтобы не привлекать к себе внимания, была вынуждена передвигаться так же чинно и благородно. Вошла в овал хрустального лаконной арки вокзала, сделав скучающее лицо. Увернулась от встречного мужчины, изобразив превосходство. Прошла вдоль выходов на перроны, даже не смея коситься с любопытством на отправляющиеся за купол флайербусы, и добралась до камеры хранения забытых вещей, порядком устав держать щиты. «Голубая дамская сумка», — сообщила андроиду, пока не вдаваясь в детали. ИИ с внешностью голливудской звезды метнулся вглубь хранилища и вернулся с требуемой вещью. «Будьте любезны предъявить доказательства», — равнодушно попросил он. «Внутри лежит книга «Мои мужья. Монстры из черной дыры» и ключи». Выдала я слова из инструкции террористов. «Да, на какой странице книги установлена закладка?» Я зависла, будто это я машина, а не стоящий передо мной робот. Да он издевается. Даже если бы я читала, не уверена, что запомнила бы номер страницы, на которой остановилась. Для чего тогда нужны закладки? Что же делать? Что делать-то? Какие там в виджелисте были цифры? Вспоминая Ева. Но не номер же ячейки называть, его я помню, но это нереально. Не может быть столько страниц у книги про мужей из черной дыры. Думай, Ева, думай. Я не обладаю феноменальной памятью андроидов и номер не запомнила. Лениво и высокомерно протянула, а внутри все тряслось от паники. Ну, а я помню, что остановилась на том, как один из мужей, терзаемый муками ревности, захотел убить другого, а вместе с ним и жену. Ляпнула я наобум, надеясь, что у ИИ на таком повороте разговоры микросхемы замкнут. Не замкнули. Но андроид среагировал неожиданно. Ответ принят. Протяните руку с браслетом для проставления отметки. Правда, что ли? Пронесло? Уф. Я поспешно протянула руку, забрала сумочку и отправилась к камере хранения за посылкой. Шла и тряслась от предчувствия очередной засады, но обошлось без нее. В ячейке меня ждал черный ящик с ручкой, и никто не кинулся вязать мне руки. Забрав посылку, я ставила ключ в открытой двери и пошла обратно к флайеру. В нем открою и все изучу. Очень хотелось прибавить шаг, но я продолжала двигаться в прежнем темпе, неспешно и гордо. Моя паранойя к этому времени немного утихла, но до конца не исчезла. Мне мерещилось, что за мной следят. Забравшись в салон флайера, я затемнила еще и лобовое стекло, сделав круглое нутро своего временного убежища недоступным для любопытных зевак. Когда распечатывала ящик, пальцы подрагивали так, что не сразу удалось отщелкнуть замки. Провозилась минуты три, но справилась и откинула крышку. Оглядела содержимое. Что ж, террористы на мою экипировку явно не поскупились. Ящик оказался пространственным карманом и чего только в себя не вместил. Но первым я взяла в руки видеоблок. В нем явно хранились инструкции и активировала его темный экран. Передо мной появился таинственный глава организации «Сфера Тать» собственной персоной. Он был все так же в маске, капюшоне, плаще и перчатках, а запись делал в серых безликих стенах. «Евангелина, если ты меня сейчас слушаешь, то явка во старте провалена, и тебе придется добираться до места одной». «Ого, а так бы у меня был сопровождающий? Хорошо, что я не полетела в пятый сектор». «Тебе нужно взять в аренду флайер и обратиться в любое туристическое бюро за индивидуальным разрешением на вылет за купол. Отказ от групповой экскурсии объяснишь своим происхождением и желанием посетить родные места. Земляне в подобных случаях идут навстречу и не отказывают переселенцам, но подсаживают к ним андроида-контролера. Только его мне и не хватало». Впрочем, террорист говорил ровным голосом, значит, угрозы в андроиде не видел. Соответственно, нечего паниковать раньше времени. «В экстрим-боксе есть пульт для его перепрограммирования и две батареи для подзарядки флайера. Тебе должно хватить. Если не хватит, используй андроида как батарею. Перед возвращением в мегаполис просто сотри его память красной кнопкой, а пульт уничтожь. За неисправного контролера тебе дадут компенсацию. Не забудь пригрозить жалобой». «Вот же продуманный». «В экстрим-боксе найдешь защитный костюм, маску и аптечку с противовирусными сыворотками». «О, вот это полезно. Может, я даже не стану мутантом». «Из оружия предоставить на территории мегаполиса мы ничего не имеем возможности. Но ты сама сможешь его приобрести в фавелах на любой мусороперерабатывающей базе. Екчи за куполом не ценятся. Для расплаты пойдут одежда, еда и предметы домашнего обихода. Запомни». «Оружие приобрести нужно в обязательном порядке сразу за куполом. Чем дальше ты отдалишься от цивилизации, тем тщательнее нужно избегать встреч с мутантами». «А это плохая новость. Она противоречит моим планам. Ладно, на месте разберусь». «Также в экстрим-ячейке найдешь набор инструментов, веревку, карабины, складную лестницу, фонарь и саркофаг для сферы. Важно! Сферу нужно положить в него незамедлительно после извлечения из тайника. Видимо, он опасается, что опасное оружие запеленгуют. Значит, так и сделаю». «Как только вернешься в мегаполис, саркофаг со сферой следует положить в камеру хранения на флайербус вокзале 7-го сектора. А ключ забрать с собой. Последующие 3 дня ты не должна покидать землю. Мы тебя найдем, заберем ключ и отправим на орбитальную станцию для возвращения в прошлое. Желаю успеха в миссии». Изображение пропало, оставив меня в угнетенном состоянии. Все же напоминание о том, какую могущественную организацию я планирую обмануть, плюс напоминания об теперь уже точно неосуществимой отправке домой не могли пройти бесследно. Я просидела, тупо пялись в никуда, 5 минут, а потом смахнула слезу и вывела на лобовое стекло карту 7-го сектора. Набрала в поиске оформление туров за купол, красными лампочками замигали сразу 2 десятка точек и ближайшая в здании флайербус вокзала. Я спрятала экстрим-бокс в багажное отделение и снова вышла на улицу. Туристы все так же неспешно проходили по своим делам. Светило солнце, воздух по-прежнему ничем не пах. Мегаполис звучал, как и 30 минут назад. Гомон людей смешивался с шумом летающего транспорта. Ничего не изменилось, кроме меня. Я теперь чувствовала себя иначе. Как будто преодолела некий барьер и оставила за ним последние сомнения. Я уже не старалась подстраиваться под остальных, мне теперь было глубоко наплевать, станут ли они обращать на меня внимание. Я никого из них больше никогда не увижу. Второй раз я проходила в здание с полукруглой аркой решительным и быстрым шагом. Лавировала между туристами, не тратя время на манерные расшаркивания. У меня еще полно дел. Нужно докупить то, что террористы не положили в тревожный чемоданчик. Еду, воду, перевязочные материалы, одежду и другие необходимые и ценные в диких землях вещи. Я планировала забить ими флаер до отказа, чтобы стать у мутантов, если не королевной, то хотя бы богатой и влиятельной дамой.